Следовательно, они верили в загробную жизнь, и, может быть, у них уже была какая-то религия? Неужели все это не дает Тимми права на человеческое отношение? Она ласково похлопала мальчика по спине и отослала его играть в другую комнату. Когда открылась дверь, взору Хоскинса представилось огромное количество разнообразных игрушек. Он улыбнулся. Несчастный ребенок заслужил эти игрушки. Поспешно заняв оборонительную позицию, сказала мисс Фэллоус. Это все, что у него есть. И он заработал их своими страданиями. Поверьте, я ничего против этого не имею. Я только подумал, как изменились вы сами с того первого дня. Вы тогда были возмущены, что я подсунул вам неандертальца. Мне кажется, что я не была так уж возмущена этим, — тихо возразила мисс Фэллоус, но тут же умолкла. «Как вы считаете, мисс Фэллоус, сколько ему может быть лет?» — переменил тему Хоскинс. «Не берусь вам сказать точно, ведь мы не знаем, как физически развивались неандертальцы, — ответила мисс Фэллоус. Если исходить из его роста, то ему не более 3 лет, но неандертальцы были низкорослые. А если учесть характер проделываемых над ним опытов, то он, быть может, и вовсе перестал расти. А судя по тому, как он усваивает английский язык, можно заключить, что ему больше 4. Это правда? Я что-то не заметил в ваших докладах ни слова о том, что он учится говорить. Он не станет говорить ни с кем, кроме меня, во всяком случае, пока. Он всех ужасно боится, и это неудивительно. Он может, например, попросить какую-нибудь определенную пищу. Более того, он теперь в состоянии высказать свое любое желание и понимает почти все, что я говорю ему. Впрочем, вполне возможно, что его развитие приостановится. Произнеся последнюю фразу, мисс Фэллоус напряженно следила за выражением лица Хоскинса, стараясь определить, вовремя ли коснулась она этого вопроса. Почему? Для нормального развития каждый ребенок нуждается в стимуляции, а Тимми живет здесь, ну, как в одиночном заключении. Я делаю для него все, что в моих силах, но мне ведь приходится частенько отлучаться. Да я и не могу дать ему все, в чем он терпит нужду. Это я к тому, доктор Хоскинс, что Тимми необходимо общаться с каким-нибудь другим мальчиком. Хоскинс медленно наклонил голову. К сожалению, у нас имеется всего лишь один такой ребенок. Бедное дитя. Услышав это, мисс Фэллоус сразу смягчилась. Ведь вы любите Тимми, не правда ли? Было так приятно сознавать, что еще кто-то испытывает к ребенку теплые чувства. О, да, ответил Хоскинс, на секунду теряя самоконтроль, и в этот краткий миг она заметила в его глазах усталость. Мисс Фэллоус тут же оставила намерение довести свой план до конца. «Вы выглядите очень утомленным, доктор Хоскинс», — с искренним участием произнесла она. «Вы так думаете? Придется сделать над собой усилие, чтобы выглядеть пободрее. Мне кажется, что Stasis Incorporated не дает вам ни минуты покоя». Хоскис пожал плечами. «Вы правы. В этом еще повинны находящиеся у нас в настоящее время животные, растения и минералы. Кстати, мисс Фэллоус, вы, наверное, еще не видели наши экспонаты. Честно говоря, нет. Но вовсе не потому, что это меня не интересует. Я ведь была очень занята. Ну, теперь-то у вас больше свободного времени, повинуясь какому-то внезапно принятому решению», — сказал Хоскинс. «Я зайду за вами завтра утром в 11 и сам все покажу вам. Вас это устраивает?» «Вполне, доктор Хоскинс. Я буду очень рада», — улыбнувшись, ответила она. В свою очередь, улыбнувшись, он кивнул ей и ушел. Весь остаток дня мисс Фэллоус в свободное от работы время что-то про себя напевала. И в самом деле, хотя, безусловно, даже сама мысль об этом показалась ей невероятной, но ведь это было похоже, почти похоже на то,